Номер 2. Новая жизнь. Уважаемый Владимир Владимирович, вы живете где-то на Рублевском шоссе. Мы это знаем, потому что два раза в день Рублевку перекрывают, но мы почти не ропщим. Может, вам попадался журнал «На Рублевке»? Сам о себе он сообщает, что распространяется во всяких элитных местах, Барвихах, Жуковках, тамошних ресторанах и клубах вдоль всей вашей трассы. Так что, может, и вам его подбрасывают в прихожую. Считается, что в этом журнале отражается новый стиль новой жизни новых русских. Вас, Владимир Владимирович, это тоже касается, потому что ваши министры, депутаты и сенаторы тоже все там живут, едят, покупают и играют, то есть по образу жизни мало чем отличаются от олигархов. Разве что те платят, а эти получают приглашение. То, что волнует всю страну, в этом журнале не отражается. Ни слова о войне, ни слова об отъеме льгот. Его читателям ничто из этого не грозит, они живут на другой планете. В этом журнале напечатано интервью артистки, которая когда-то сыграла бесприданницу Островского в фильме «Жестокий романс». Там ее Михалков обесчестил. У артистки спрашивают: «Какую характеристику ты бы дала нашему президенту?» Артистка отвечает: «Когда Путин только стал президентом, он мне сразу жутко понравился. Кажется, он классный мужик. У него инстинкты молодого мужчины, которому ничто не чуждо. И это очень приятно. Это не антиквариат, который что-то мямлит под нос и потихоньку киряет со старой ненавистной женой. Он мобилен, спортивен, не толстый, что очень важно для руководителя страны. Президент не должен быть толстым. Толстый, значит, неправильно питается, есть проблемы со здоровьем. Это не образ для лидера». Согласитесь, Владимир Владимирович, все это очень откровенно. Она говорит, что вы ей понравились, как только стали президентом. Значит, прежде она вас в упор не видела. Даже когда вы были шефом ФСБ, а потом премьер-министром. Мало кто признается, что любит должность, кошелек, а не человека. Но тем ценнее такое признание. Про инстинкты очень скользкое место. Что такое инстинкты молодого, которому ничто не чуждо? Что такое «ничто не чуждо» с позиции инстинктов? Насчет того, что старая жена означает ненавистную жену, это тоже очень смело, похоже на совет «менять почаще». Здоровые инстинкты, отличная спортивная форма – все это важно, артистка права, но у нее попросили характеристику президента, и там не оказалось ума, чести, справедливости, доброты. Увы. Есть дамы, склонные путать руководителя с производителем. Пока дамы обсуждают это между собой, ради бога. Но журнал предлагает нам новый стиль, новое мышление, новое отношение к жизни. Он показывает, как надо, как правильно. Скажут: артистка не в счет, мелочь, по ней нельзя судить о высшем обществе, но ученые по одной гнилой косточке могут восстановить облик доисторического чудовища — ящера. Эх, не в артистке дело. Если б ее образ мыслей был высмеян или хотя бы подвергся самой легкой критике. Нет. Этот образ мыслей подан как образец. Интервью занимает в журнале центральное место, видимо, совпало с веяниями. И рассуждения, каким должен быть настоящий президент, помещены в финал статьи. Как учил ваш знаменитый коллега Штирлиц, запоминается последняя фраза. Недавно опубликовали опрос. Чем можно прославиться в современной России? Ответы москвичей в процентах. Скандалом 41,8%. Конфликтом с властью 17,9%, талантом 13,9%, деньгами 15,9%, участием в политике 7,9%, подвигом 2,6%. Подвиг на последнем месте. Талант по рейтингу втрое ниже скандала. Владимир Владимирович, нам кажется, что в нормальной стране у нормальных граждан должно быть все наоборот. Людям интересно, что вы об этом думаете. 2 июля 2004 года.